А галерейки царило полное безветрие. Что, это и называется соответствующая магия? Вимана гасила скорость. Она неслась бесшумно, не ревели моторы, не вертелись винты, не стелился сзади инверсионный след, и потому казалось, будто это она неподвижно застыла в воздухе, а Манор наплывает снизу навстречу ей. Четко очерченный квадрат со стороной примерно в две лиги, кусок зеленого леса, неведомой силой сорванный с земли, словно скальп и подвешенный в небе. Замок из темно-вишневого кирпича с черной крышей. Поодаль разбросаны еще строения побольше и поменьше, тоже довольно красивые. На главной башне развивается знамя, на жемчужно-сером поле алый бегущий конь. «Странная архитектура», — сказал Сварог. Она и в самом деле была странной. Ни одной прямой линии. Стены выгибаются дугами и параболами. Повсюду плавные кривые, крыши напоминают китайские, чуть вогнутые, с загнутыми вверх краями. Все остальные здания исполнены в том же стиле. «Простите?» «Странно все построено», — сказал Сварог. «Ни одной прямой линии. Признайтесь честно, никто из моих предков...» Он сделал многозначительную паузу. «На почве архитектуры». «Архитектура самая обычная, милорд. Старинная, призванная обезопасить жильцов от вторжения злых духов. Видите ли, многие злые духи способны двигаться только по прямой». Сварог быстро повернулся к нему. Дворецкий был в своем обычном состоянии, непроницаем и серьезен. «Только этого не хватало», — сказал Сварог. «Злые духи? И много их здесь шляется. Вы это сами хоть одного видели? Разве непременно надо видеть что-то существующее, чтобы поверить в него, милорд?» «Логично», — сказал Сварог, тяжко вздохнув про себя. Вимана опустилась на лужайку перед стоявшими в безукоризненном строю дружинниками. 10 шеренг, по 10 человек в каждой. Светло-серые с алым кафтаны, блестящие черные кирасы с золотым силуэтом бегущего коня. Стоявший на 2 шага впереди командир, шлем его в знак отличия был украшен белым пером, щелкнул каблуками, и Сварог форменным образом умилился, услышав до нельзя знакомое «На караул!» Бравое воинство, как один, воздело вверх блестящие предметы, напоминавшие то ли дубинки, то ли эфесы, и брызнула сотня золотых вспышек. У каждого в руках оказался меч с блиставшим ярко-оранжевым лезвием, напоминавшим застывшее бездымное пламя. «Что рубит?» — не поворачивая головы, тихонько спросил Сварог. «Все, что угодно», — прошептал Макрот. Воинство замерло. Никакой подсказки от дворецкого так и не последовало. И Сварог, чувствуя себя в родной стихии, набрал побольше воздуха в грудь, рявкнул. «Благодарю за службу, орлы!» Солдаты без промедления ответили бравым, нечленораздельным ревом, в котором легко угадывался вариант извечного «Рады стараться, вашество!» Командир, багровея от усердия, проорал приказы. Золотистые лезвия погасли, дружинники слаженно сделали кругом, и замаршировали прочь, посрамляя выправкой караул у мавзолея.